Бывало красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе. У нее коса пшеничная, родником.